смастерил специальное приспособление вроде лейки, чтобы наливать керосин в примусы. Кренкель снова проверял свое радиохозяйство, а Женя обрабатывал материалы гравитационных наблюдений. У Петровича тоже была забота — получение химически чистой воды. Вечером он пришел в палатку и рассказал. «Я осматривал трещину. Ее узнать нельзя. Льды сильно расходятся». Кренкель говорит. «Мы уже, кажется, живем на ледяном острове. Ветер переместил льды». «Я тоже слышал шум льдов», — заметил Женя. «Это было около 2 часов ночи, когда я ходил делать метеорологические наблюдения». «Все-таки», — ответил я, — «это не должно мешать нам жить и работать. Льдина наша крепка, мы еще долго на ней проживем». «Да», — поддержал меня Шершов, — «кто бы мог подумать, что в центральном полярном бассейне будут такие прочные и ровные льдины». Кренкель начал выстукивать радиоключом свои точки и тире, потом перешел на прием телеграмм. Теодорович принял, между прочим, радиограмму от Ласкера. Он приглашает меня сыграть с ним партию в шахматы. Придется мне начать практиковаться. «Вот уже вернусь в Москву, тогда сыграем», — сказал я. «У нас сейчас круглые сутки светит и греет солнце, а о ночном времени напоминают только часы. Академия наук СССР просит нас провести научную работу, выяснить причины непрохождения коротких радиоволн в условиях Арктики в отдельные периоды. Это очень интересная проблема». 12 июня. Первым встал Федоров, разбуженный звонком будильника. Вслед за Женей проснулся Эрнст. Он не стал, как обычно, потягиваться долго в постели, а сразу вскочил. Мы с Шершовым тоже решили не залеживаться, встали, позавтракали, слушая последние известия. Каждый раз, когда мы слушаем по радио «Вести с Родины», я с благодарным чувством вспоминаю о замечательном русском человеке, инженере, изобретателе первого в мире радиотелеграфа Попове. Я не представляю себе, например, как бы протекала воздушная экспедиция на Северный полюс и наша работа на дрейфующей льдине без радио. Сейчас мы как бы невидимыми нитями соединены с дорогой Родиной. Радио дает нам возможность за 2-3 часа послать любой запрос в Москву и получить ответ, слышать голоса дорогих людей. Шершов поспешил в свою химическую лабораторию проверить, не замерзли ли бутылочки с пробами воды. Я осматривал наше хозяйство, так как после отлета самолетов у нас не было времени, чтобы проверить все мешки и рюкзаки. Наша жизнь на льдине протекает оживленно и даже разнообразнее, чем я это предполагал раньше. Мы часто вспоминаем о наших подругах. «Как они там?» — задает иногда вопрос Кренкель. «Сейчас, наверное, сидят на концерте или в театре, мысленно переносится в Москву Петя Шершов. Надо им почаще посылать весточки со льдины», — заметил я, «потому что всякое длительное молчание заставляет их излишне волноваться за нас». Женя тоже поддержал меня. «Конечно», — сказал он, — «можно немножко сократить передачу корреспонденции, но на маленьких радиограммах своим домашним экономить не следует». Я вспомнил о своей прежней зимовке на земле Франца Иосифа, где мы жили вместе с женой. «Вот бы организовать дрейфующую станцию на льдине и взять с собой жен», — пошутил я. «И вообще, поселиться на льдине всей семьей, тогда уже это действительно был бы настоящий советский город». Кренкель, однако, нашел такую мысль не совсем удачно и тут же выдвинул основательный довод против нее. «Что ты, Дмитрич, тогда пришлось бы строить ледяные ясли, снежные родильные дома, сооружать фабрики игрушек, да и вообще пришлось бы взять с собой и воспитателей, и нянек. Ведь медведи, как известно, к этим делам не приспособлены». Тем временем наш ветряк начал активно работать. Ветер усиливался. Эрнст часто выходил смотреть, хорошо ли вертится ветряк. Все мы за последние дни много мечтали о том, чтобы подул, наконец, ветер. Наши аккумуляторы настолько сели, что мы боялись передать лишнее слово по радио. Перестали даже сообщать о себе родным. Передавали только метеорологические сводки. Особенно хотелось мне ответить своему любимому брату Саше, хорошему коммунисту, от которого я получил приятную теплую телеграмму.